Музыка нас связала. Глава 1. Я, как Евгений Онегин, не в том смысле, что молод и завсегдатай светских тусовок. Я тоже попал в деревню не по своей воле. И можно сказать, что тоже из-за наследства. Вернее, живу сейчас в городке небольшом. Типичная провинция. А деревня – маленький дачный поселок неподалеку. Но это уже частности. Просто мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться. И вовсе не мафиозный босс, а двоюродная сестра. Кстати, не помню, у Пушкина есть кто-то, отправивший молодого по весу в ссылку к дяде? Надо как-нибудь почитать, освежить память. Но сначала краткое содержание предыдущей жизни, чтобы потом вопросов не возникало. Базилевич Александр Станиславович, 53, холост, высшее экономическое, трудовой стаж отдан бухгалтерии в разных организациях. Нет, папа, которого я никогда не видел, был чистокровным белорусом, не привлекался, бывал, не скажу, жил площадь имею. Так случилось, что я потерял работу. Это почти со всеми бывает. Но когда тебе 30, это одно. Все дороги открыты и шансов найти новый источник пропитания много, надо только приложить минимум усилий. А когда 50 с хвостиком, совсем другое. Оказывается, что ты не очень-то и нужен. Пришлось распотрошить кубышку, буквально спуская в унитаз накопления. Загашник оказался так себе, дно увидел уже через полгода, хотя я даже пытался экономить. Вот тут предложение и поступило. Любимая сестра отправила меня к нашей тете, 83 лет, в славный город Новоторск. Чем славен? В основном тем, что там родился я, и смог оттуда сбежать. Как оказалось, не навсегда. Несмотря на почтенный возраст, тетя-женя была еще ого-го, но испытывала две очень серьезные проблемы. Во-первых, из-за больных ног она не в состоянии самостоятельно ходить в магазин. Во-вторых, из-за ухудшающегося зрения эта достойная женщина не могла читать. Первую проблему решить не удалось, так как служба доставки в Новоторске все еще пребывала в зачаточном состоянии. А вот вторую смогли решить аудиокниги. А мне оставалось попытаться навести порядок в здоровенной четырехкомнатной сталинке, мебель в которой большей частью была приобретена еще при жизни вождя народов или при последующем волюнтаризме, а также в сарае, стоящем во дворе. Такой бонус иногда прилагался к квартирам в провинции при советской власти. Морковка, висящая в метре от моего носа, выглядела следующим образом. Когда жизненный путь моей тети закончится, я окажусь хозяином всего ее движимого и недвижимого имущества. И хоть цены на жилье в Новоторске намного меньше, чем на Манхэттене, бонус все равно светил немалый. Сестра на наследство не претендовала. Как ни странно, я ей верил. Зачем я полез в сарай, уже не помню. Что-то там надо было взять. Вернее, попытаться найти. В этих залежах я еще не разбирался, но уже получил разрешение вынести все на помойку. Как сейчас помню, поставил я фонарь, чтобы виднее было, на край верстака. Уж что там помешало ему, не знаю. Просто в один прекрасный момент осветительный прибор вдруг решил упасть, сделал это, покатился по полу, и благополучно нырнул в погреб, крышку которого я приоткрыл для проветривания. Я даже увидел, как он мигнул, ударившись о земляной пол, потом загорелся, и покатился куда-то. Пришлось, самокритично ругнувшись на криворукого обалдуя, полезть вниз, надеясь, что лестница еще не сгнила и выдержит мой вес. Главное, не забыл пошарудить веником перед собой, а то все многолетние залежи паутины собрал бы. Кого там планировали ловить пауки в прохладе и темноте, не знаю. Может, у молодой паучьей поросли здесь тренировки проходили. В погребе царил пипец. Вряд ли сюда кто заглядывал последние 300 лет. На чудом уцелевших полках сиротливо торчали старинные банки с закруточками, покрытые вековой пылью поверх проржавевших крышек. Подумал, что здесь нужно вычищать все, чтобы в один прекрасный момент вся эта конструкция не сложилась на голове усунувшегося сюда. Фонарь манил тусклым светом из темного угла. Я с помощью все того же веника осуществил профилактику налипания пыли на голову, встал на четвереньки и полез за ним. Плюнь я на изделия безымянных китайских ремесленников, все сложилось бы иначе. Но слюны не хватило, и я нарушил правила безопасности при работе в старом подвале. Правило номер один, написанное большими буквами, гласит: «Не лезь под стеллажи, какими бы крепкими они ни казались». Фонарь, стоило мне протянуть к нему руку, покатился дальше. Работая у меня головной мозг, могла бы прийти мысль, что фонарь уже давно за пределами периметра погреба, но я только крякнул и продолжил ролевую игру «Вьетнамский партизан в подземных лазах». Тут сзади заскрипело, весьма противно и протяжно, и гнилая доска прибольно ударила по нижней трети спины, потом добавился треск раздавленного стекла, и на ушибленное место полилась какая-то холодная жижа. Инстинктивно я дернулся вперед, протянув руку, и вывалился из дыры. И снова я в подвале, только побольше. Треклятый фонарик еще раз мигнул, потом снова начал работать, разве что свет стал чуть тусклее. Так как тетяженин сарай упирался в больничную стену, то похоже я как раз в больничке и оказался. Сзади завалы, поэтому туда лучше не соваться. Вот когда выберусь отсюда, вернусь и постараюсь навести порядок. Стеллажи доломаю, вытащу наверх, выброшу. А потом уже и пролом этот заделаю. Какие-то деятели, конечно, там работали, в полкирпича наляпали. Больничный подвал, судя по всему, популярностью не пользовался, и ничего тут путного не хранили. Так, какие-то ящики в углу, немного досок разной длины там же свалено. Мусорка, короче. С другой стороны, площадь здесь не очень большая, вообще непонятно, на кой ляд тут все городили. Фигня. Правда, наверх вполне пристойные ступеньки ведут. Увы, как и в любом нормальном учреждении, дверь оказалась закрыта. Я на всякий случай постучал изнутри, но никто не пришел. Место тут глухое, сюда даже бухать никогда не ходили. В детстве я слышал страшилку, что здесь есть специальная труба, в которую бросают органы после операций. Мне даже показывали ее, но я не поверил, слишком уж узкая она была. Лезть назад не очень хотелось. Разгребать отсюда завалы казалось затеей малоперспективной. А ну как в процессе мне на голову обвалится кирпичная стена, если она от древности держится на честном слове и одном крыле, то ну его в болото рисковать. Куртка, в кармане которой лежал телефон, висела на гвоздике в сарае. Так что оставалось надеяться только на внезапно выглянувшее солнышко, потому что начало апреля в Новоторске традиционно отличается довольно прохладной погодой. Помощь пришла относительно скоро. Часа через два, в течение которых я лупил по двери сначала ногами, а потом обломком доски. Жаль, мысли в моей голове появляются редко, а то сразу сообразил бы, что от кроссовок звук глухой, и к тому мне попалась не самовосстанавливающаяся модель. И чего шумим? Раздался чей-то сиплый баритон вскоре после очередного сеанса стука в дверь. «Кто там? Откройте, пожалуйста», — попросил я в меру сил уверенно и вежливо. «Я в сарае из погреба сюда провалился, а там внутри стеллаж упал, назад лезть боюсь. Чей сарай?» — продолжил допрос обладатель баритона, не торопясь выпускать меня на волю. «Евгении Максимовны, Женьки, что ли, из четвертой квартиры?» «Да, я племянник ее. Что это сдается мне? Ты брешешь. Всех племяшей ее знаю, Дашку, Сашку и Леньку. Твой голос на мамин совсем не похож», — фальшиво и издевательски пропел мой потенциальный спаситель. «Вызову-ка я ментов, пусть они разбираются. И что бы я украл в том сарае? Обломки раскладушки или банку варенья 30-летней давности? Да и у вас здесь особо не поживишься. А с милицией придется время терять, ждать, пока протокол составит, в отделение потащит. А меня выпустит, потому что документы лежат у тетки в квартире. Зато вам от моей свободы прямая выгода. Благодарность с закуской. Ладно, жди». Неужели голос разума в кои-то веки победил, или местный сторож позарился на обещанный гонорар за освобождение? Нет, это дело святое. Вот доберусь до куртки, сбегаю в магаз и принесу бакшиш, что скажет, мне нетрудно. Минут через пять снова проскрипел гравий под подошвами, звякнул ключ. Впрочем, звука, издаваемого открытым замком, я не услышал. «Отойди-ка к задней стенке и отзовись оттуда», — велел голос спасителя. Я включил фонарик, который, естественно, давно потушил для экономии заряда, и шагнул назад. «Все, дальше некуда», — объявил я. «Доску брось, так она вон, возле двери лежит. Вернись и забери, а потом бросишь». «Готов», — крикнул я, выполнив вполне разумные требования из-за двери. «Открываю. Смотри у меня, не вздумай дурковать». Звякнул еще раз ключ, потом рявкнул засов, и дверь открылась. Наконец-то, я шагнул к свету, и тот самый голос вдруг удивленно произнес: «Стас, ты откуда здесь взялся?» В первый момент я подумал, что это сын дяди Феди, который в нашей горбольнице работал за сторожа, дворника, слесаря и электрика. И вообще, старшим куда пошлют? Жил он как раз в том же доме, что и моя тетка, только во втором подъезде, где квартиры были, как политкорректно называли, с общей кухней, а потом вспомнил, что никаких детей у вредного мужика не имелось, и жены тоже. Он племя молодое и хорошо ему знакомое на дух не переваривал. Так нам казалось в детстве. А вы Федору запамятовал отчество, родней приходитесь? Спросил я, чтобы по возможности уйти от ответа на заданный вопрос. Тема моего портретного сходства с умотавшим в эмиграцию из родной семьи моим папашей в детстве, отрочестве и юности иногда возникала. Время от времени находилась какая-то звезда, которая, картинно вздыхая, говорила: «А на отца-то похож, две капли воды. Ой, Верочка, прости, не подумала». И даже мне, сопляку с мозгами размером с булавочную головку, становилось понятно, что твари эти специально подкатывают, чтобы маме было плохо. Последние лет 30 про две капли никто не вспоминал. Да и маму я забрал к себе, как только заработал немного денег, даже не на покупку, а на съем пристойного жилья. Но это совсем другая история. Какая нафиг родня? Я и есть Федор. Других не знаю. Я шагнул на улицу. Освободитель мой и вправду выглядел именно как дядя Федя, худой как щепка, со сморщенным лицом, напоминавшим старую картофелину, чудом пролежавшую год в укромном месте. Вот и кепку восьмиклинку, точно такую он постоянно таскал, и зимой, и летом, как артист боярский свою шляпу, и куртка балоньевая, в пропалинах и лоснящаяся от старости и грязи. «Спасибо, что выручили», — сказал я. «Мне вас где сейчас найти можно будет?» «Здесь, я мигом, только в пятерку сбегаю. Вам пиво? Полторашку? Две? Или водку?» «Не, не Стас, но похож, да убили вашего Стаса, в 92-м, в Иркутске. Нам извещение зачем-то прислали, наверное, вместо алиментов за всю жизнь». «В каком 92-м? Доме, что ли?» – удивился Федор. «Году, конечно, уж 30 лет как прошло, а ты тогда кто?» «84-й год, охренеть и не встать, как такое может быть? 40, блин, лет, год к году. Они где, а я что?» «Первым, как ни странно, пришел в себя абориген. Мы с ним долго вели разговор глухого со слепым, но в конце концов пришлось поверить. Странный он, этот Федя, фаталист до мозга костей. Будущее, ладно, хрен с ним. Рассказать, что дальше случится? А зачем? Жизнь, она ведь от этого не изменится. А будешь кричать на каждом углу, так хорошим это не кончится. И даже возможность выиграть в спортлото отверг. Сказал, что от шальных денег добра не бывает. Удивительно рациональный человек. Это я бегал курицей с отрубленной головой и выдавал идеи, одна глупее другой. Начал с лотерейных билетов, а закончил поиском кладов. Долго я не мог свернуть с пути внезапного обогащения. И только потом пришла та самая мысль. «Ленька, братик мой, ведь ему осталось. Спасибо Федору. Он-то как раз голову на месте крепко держал, и задал самый рациональный в этой ситуации вопрос: а назад к себе теперь сможешь, или насовсем сюда? Второго варианта мне только и не хватало, без средств к существованию, без документов, без ничего. Даже если и получится убедить свою родню, что я тот, за кого себя выдаю, то дальше-то как? Без трудовой книжки при советской-то власти, наверное, можно, но очень трудно. Пока я предавался рефлексии и устраивал похороны себя, любимого, Федор на месте не сидел. Отобрав фонарь, он полез смотреть, что там творится у той дыры, через которую меня сюда занесло. Светодиодное освещение его ни грамма не смутило. Похоже, достижения цивилизации Федора вообще мало трогали. Отношение к вещам у него было утилитарным. Светит, и ладно, хуже, если наоборот. Сначала он ногами отбросил в сторону вывалившиеся кирпичи, потом стал на четвереньки и посветил в пролом. «Говно вопрос, сейчас очистим, будет тебе торная дорога». Мне показалось, наверное, но это он произнес несколько чересчур уверенно. «Может, попытаться с той стороны? Чудак-человек, ты же сам отсюда появился». Это как в анекдоте про пьяного, который ключи под фонарем искал, потому что только там светло. «Но если хочешь, пойдем, проверим». И я как телок поплелся за ним к больничным воротам, потом во двор дома. Сарай стоял закрытый на навесной замок, совсем не тот, который открывал я, и дверь была не такой рассохшейся. Ну да, 40 лет. Происходящее казалось мне сном, и я совершенно равнодушно смотрел, как Федор достает из секретного места в щели над косяком тетиженин ключ и отпирает замок. «Ну давай, Саня, полезай», — картинно распахнул он дверь. «Но смотри, если сейчас ты на 40 лет из своего времени попал, вдруг в 44-м окажешься», и засмеялся, закончив похохатывание кашлем. «Да лезь, не бойся, покурю тут пока, присмотрю. На крайний случай, немцев уже не было у нас тогда. Он достал из кармана куртки мятую пачку примы, вытащил сигарету, из которой тут же просыпался на землю тонкой струйкой табак. Федор даже не расстроился, закрутил папиросную бумагу, чтобы сберечь остатки, и закурил. А я уже и забыл про такую фигню. В погребе было чисто. Целый и крепкий с виду стеллаж выкрашен кузбаслаком, а доски на полках местами даже не потемнели, и закруточки стояли ровными рядами. Помидоры в трехлитровых банках отдельно, маленькие огурчики, еще не получившие красивое название корнишоны, отдельно, и варенье тоже не смешано. Я помнил, как лазил сюда по заданию тети жене и приносил заказанное ей в квартиру. Полез под стеллаж, на то самое место, и увидел довольно ровную кладку. Ни один кирпич даже не шатался. Вернулся я быстро, Федор не успел досмолить тот куцый огрызок. Я же говорил, искать надо, где потерял. Он хмыкнул, сделал большую затяжку и бросил окурок на землю, притоптав его каблуком кирзового сапога. Пойдем назад, сарай только закрою. Мы побрели к месту старта. Ощущение сна усиливалось. Мимо нас проехала скорая на базе Рафика. Их же 100 лет назад выпускать перестали, а этот почти новый. Встреченная по дороге дама в белом халате и накинутом на плечи ватнике посмотрела на меня и поспешно отвернулась. Теперь точно пойдет слушок, что папаша объявился. Деваться было некуда, и мы с помощью обломка доски и принесенного Федором лома проход расчистили. Будь мое телосложение не таким субтильным, не пролез бы, но вроде бы теперь должен протиснуться. Ну не стой столбом, пробуй. Один хрен лезть придется. Неприятное надо делать быстро, сказал Федор, и грубовато толкнул меня в плечо. Пошел, погоди, если получится. Да я постою, посмотрю. Надо будет, я тут замок врежу и ключ дам. Иди уже. Хотя, слушай, а когда, да хрен с ним, не надо. Я встал на четвереньки и полез в дыру. Глава 2. Преграда ощущалась как паутинка, или тоненькая пищевая пленка, которая разошлась, стоило к ней прикоснуться. Мне вдруг стало еще страшнее, чем до этого. Когда я лез в дыру, было просто стрёмно, а сейчас боязнь остаться на той стороне прямо-таки гнала вперед, так что я дернулся, пока возможность двигаться вперед не пропала. Что-то впилось мне в спину и продрало кожу, натянув старенький свитер, который еще пару секунд удерживал меня на месте, а потом с глухим треском отпустил. Я снова был в погребе. Фонарик я забыл на той стороне, но опять лезть назад. Даже смотреть назад не стал, хотел сразу вскарабкаться по лестнице вверх, к свету, и оставить недавние приключения позади. Но навалилась такая слабость, что в глазах потемнело, и я сидел, обливаясь противным липким потом, еще минут 10. И только после этого, отдыхая на каждой ступеньке, выкарабкался наружу. Здесь все было без изменений, даже куртка никого не заинтересовала. Посмотреть бы на телефон, но для этого придется встать. Нет, ребята, только не сейчас, посижу еще минуточку, потом поднимусь. Или нет, пить хотелось неимоверно, будто вчера отрывался по полной, заедая спиртное исключительно соленой рыбой и сыром косичка. Я бы сейчас водички из лужи хлебнул, да только где она, снег сошел, грязь подсохла. Кое-как, на силе воли и в надежде быстрее добраться домой и попить, поднялся, опираясь на дверной косяк. Телефон. 2 пропущенных, от тети жени, с интервалом ровно в час. Вернусь, отвечу напрямую. Но нет, она решила добиться своего. Завибрировавший при звонке аппарат еле удержал в руке. Дрожащим пальцем потянул зеленую трубочку на экране. «Ты где ходишь, Сашка?» Без предисловий начала она. «Смотрю из окна, дверь открыта. А ты пошел на 15 минут», сам сказал. «Думала уже спасателей вызывать. Да я там в погребе. Говори громче, не слышно тебя. Домой иди, нечего деньги тратить на ерунду». Запер сарай и посмотрел на щель выше косяка, из которой Федор доставал ключи. Я, конечно, такого делать не стал, да и вряд ли дотянулся бы. Любое движение давалось с трудом, руки тряслись так, что со стороны я, наверное, напоминал дистрофика, решившего изобразить Джо Кокера. Подъем на наш второй этаж занял минут 15, не меньше. Открыл дверь и ввалился в прихожую. «Где тебя носит, Сашка?» Голос тети жени придал сил, и я попер на кухню. Прямо на звуковой ориентир. Мне бы в ванную, но она дальше. Ну, куда ты грязнючий такой заперся? Не разулся даже. Давай в ванную, переодеваться. Не пей из крана. Сашка, ирод, прекращай уже. но я не слушал. Вожделенная вода лилась мне прямо в сложенные ладони, и я пил ее, не в состоянии насытиться. Все казалось, для полного счастья нужны еще буквально пара глотков. Момент, когда организм внезапно понял, что воду девать уже некуда, я пропустил. Меня шумно начало выворачивать прямо в мойку, в носу защипало от рвоты. Потом просто потемнело в глазах больше, чем до этого, и я отключился. Сознание вернулось постепенно, какими-то непонятными бормочущими голосами. Мужской, незнакомый, и тетя Женя. Сказано тебе, не сын он мне, племянник. Про здоровье не докладывал. Тут я, очевидно, подал признаки своего присутствия, и услышал того мужчину, которого только что ругали. Глаза можете открыть, и я послушно выполнил просьбу. Надо мной склонилось полноватое мужское лицо с как минимум трехдневной щетиной, выдающимся носом с горбинкой, лохматыми бровями, напомнившими покойного партийного деятеля эпохи ранней Пугачевой, и всклокоченной куцей шевелюрой, рыжей с проседью, и разноцветные глаза, один карий, другой зеленый. «Здравствуйте», — попытался сказать как можно увереннее. «И вам не хворать, Александр Станиславович, вы диабетом болеете давно? Какие сахаропонижающие препараты постоянно принимаете? Сегодня сколько? Не принимаю и не болею. Все в порядке у меня с этим. Недавно диспансеризацию проходил, сахар в норме. Может, голодали? Знаете, бывает, несколько дней без пищи, и утром позавтракал плотно, и накануне ужинал хорошо. Тогда у меня для вас плохие известия, Александр Станиславович. Непонятно, почему у вас сильно упал уровень глюкозы в крови. Чуть не до нуля. Извели лекарств на вас, уйму. Причин не очень много. Самые очевидные вы отвергаете. Доктор, а если сразу, без предварительных ласк, говорите? Ну вот, сарказм появился, рад. Возможно, это опухоль поджелудочной железы. Провериться надо. А на будущее, если почувствуете слабость, конфетку съешьте. Носите с собой сосательные. Чуть что, под язык. Там всасывается быстрее, и подождать, спасибо. Скорая собрала свои чемоданы, и умотала по другим неотложным делам. Я выдержал допрос от тети Жени, пообещал, что больше так не буду, и пополз в ванную. Свитер и рубашку, только на свалку. Вот джинсы, хоть и древние, местами вытертые до состояния марли, еще можно отстирать и дальше использовать. Развалится, жалеть не буду, но и торопиться не стоит. Покряхтел и влез в ванну. Сначала отмокать, а потом уже считать мы будем раны. Вот вроде и мылился, и мочалкой терся, а полотенцем сразу грязную полосу поймал. Где хоть, беглый осмотр организма в зеркале дал довольно утешительные результаты, кроме ссадин ничего. Спину я ободрал знатно, пришлось долго изображать балерину в попытках достать до нужных мест ватной палочкой, смоченной в зеленке, а потом еще и пластырь туда клеить. Почему скорая не обработала рану? Потому что вызов был на потерю сознания, а ссадины в другом месте лечит. Думаю, если бы тетя Женя на время вступила в профсоюз больных и передала членские взносы через врача, все ранки нашли бы и обработали. А так порекомендовали конфеты таскать и обследоваться где-то. Коль скоро ко мне вернулась способность мыслить, до меня быстро дошло, что жизненные силы высосало обратное путешествие. Так что в поликлинику в другой раз пойду. Переживут как-нибудь без моей поджелудочной железы. А сейчас лучше надену свежее белье, да в кроватку. И ничего, что еще рано, почитаю на сон грядущий. Впрочем, книга не шла. Я даже пару раз включал экранчик телефона, хотя читалка настроена на 15 минут ожидания. Все крутил в голове путешествие. Полезу я туда еще, вдруг в следующий раз глюкозы в крови не хватит, и моя мумия будет долго валяться в погребе, пока тетя Женя не вызовет кого-нибудь. Когда я уснул, то увидел брата Леньку. Мы сидели на железнодорожной станции, он в парадке почему-то, с какими-то значками непонятными, точно не армейскими, рассказывал байку про дембеля, который повесил на китель потыренную где-то медаль «Мать-героиня». Я все пытался показать брату, что и у него форма не в порядке, но ни слова произнести так и не получилось. Потом Ленька встал, взял чемодан, огненно-красный «Самсонайт», шильдик ярко отсвечивал на солнце, и сказал: «Не бзди, Саня, все будет ништяк». Сразу после этого сел в поезд, только сейчас замеченный, а я остался думать, откуда такой чемодан в 84-м году взялся. Проснулся, 3 часа ночи, сна ни в одном глазу, так и проворочился до утра. Глупый сон, покойники вроде к дождю снятся, хотя сегодня по прогнозу осадков не ожидается. А попрощался Ленька со мной именно такими словами, как и почти 40 лет назад, когда уехал и не вернулся. Вот и думай теперь. На завтрак сырников поджарила. Сметанка осталась еще, бери. Или тебе с вареньем, а на обед суп сварю на курином бульоне. Тетя Женя начала обсуждение широкого ассортимента блюд. С вермишелью, как ты любишь. На самом деле нет, но крутить носом перед этой женщиной – затея безнадежная. Это я еще в глубоком детстве уяснил. С тех пор ничего не изменилось. При упоминании варенья перед глазами встал стеллаж с закруточками. Знал бы вчера, добыл прямо на месте закаменевшее сахаросодержащее вещество. Не доводил себя до цугундера. Интересно, скоропомощному доктору в детстве тоже по голове прилетело, как Дэвиду Боуи. Певец ведь после драки с Дружбаном обзавелся разноцветными глазами. Слушай, а помнишь, во втором подъезде жил дядя Федя, в больнице кем-то работал. Что с ним? Федька, так еще в 85-м, что ли? Не, раньше. Горбача еще не было. Кучера как раз с днем рождения поздравляли. Хорошо помню, я от парткома тогда телеграмму отправляла. 84-й, значит, шел с работы, тут 3 метра от ворот больничных, напали на него, избили. Им аванс в тот день давали. Он и помер. Ты ж еще в школу тогда ходил, не помнишь? Через неделю после него Ленька уехал. А что ты спрашиваешь? Да так, похожего на него мужика увидел. Нет, слушай, сколько лет прошло уже, а такое помню. Надо же, партийного вождя с днем рождения всей страной поздравляли. А ты говоришь, что таблетки для памяти пить надо. Кучер, он же генсек Костя Черненко, получивший непрестижную кличку по инициалам и первым буквам фамилии. Нифига не помню, чем он был славен. Я тогда в 7 классе учился, и вожди нас интересовали исключительно потому, что давали дополнительный день отдыха от занятий, когда они умирали. Полез в интернет. Точно, Константин Устинович родился 24 сентября, Ленька уехал 30-го. Тетя Жень, дай пол-литру. Я договорюсь с кем-нибудь, чтобы мусор из сарая вынесли. Куда ты пойдешь? Вчера тут валялся, чуть не помер. Отдохни, куда спешить? Да все нормально. Хочу закончить, пока погода хорошая. Вон, конфет сейчас возьму, как доктор говорил. Воды в бутылку наберу. Доктор, скажешь тоже. Фельдшер он, Винька Пичугин. Алкаш хренов. Только и смотрит, чтобы поднесли, других мыслей в дурной голове нет. 3 раза женат был, с каждой детей прижил. Я понял, что подвергаюсь реальной опасности узнать всю подноготную фельдшера, его жен, отпрысков и прочей родни. Предела потоку сведений, если тетя Женя начинала вещать, не было. Слушай, пойду я, дашь пол-литру, чекушки хватит с них за глаза. Ты, Саня, алкашню нашу не балуй, и вперед не давай, а то нахлещется сразу, а работать не станет. Конфет вон, в вазочке возьми, они давнишние уже. Я потом из пакетика свежих досыплю. На этот раз я к экспедиции подготовился, как следует. Первым делом приладил в сарае изнутри крючок, чтобы можно было закрыться. Вытащил из подвала обломки стеллажа и осколки банок. Как я вчера не порезался о них, ума не приложу. Сегодня казалось, что стеклом усеян весь пол. В тот самый угол я старался не смотреть, будто боялся сглазить удачу. Да и что там в потемках можно увидеть? Зато перетаскивание мусора на близлежащую помойку хорошо прочистило мозги. И вчерашнее, когда я чуть не на четвереньках лез по ступенькам на второй этаж и из последних сил пер к крану на кухне, казалось уже не таким страшным. Остался только сон, яркий и простой. Мысли крутились вовсе не вокруг брата, а лезли к чемодану. Помню, как-то во времена финансового благополучия, бывшего в прошлой жизни, хотел купить такой, но жаба задавила. Как представил, что это чудо швыряют грузчики в аэропорту на ленту багажного конвейера, сразу плохо стало. И я приобрел дешевый ноунейм, не такой шикарный внешне, но до сих пор целый. Сколько ни тяни, а пробовать придется. Еще раз проверил карманы куртки, больше на той стороне я мерзнуть не хотел. Телефонный Bluetooth наушники, заряженные до упора. Перчатки матерчатые, их я сейчас надену, как и вязаную шапочку. Конфеты, часть с собой, остаток, на полке, положил так, чтобы сразу дотянуться, когда назад полезу. Воду в пластиковой бутылке туда же, и тетя Женина чекушка, для Федора, я ведь в прошлый раз не отдал ему обещанное. А так нельзя, меня за язык никто не тянул, сам предложил. Застегнул все карманы на молнии, выдохнул, как перед прыжком в воду, и опустился на четвереньки. Мелькнула мысль перекреститься, но не стал. Всю жизнь считал себя агностиком, и в прошлый раз обошлось без ритуальных жестов, значит, не нужно. И если вчера я на окружающую обстановку по дороге туда внимания не обращал, то сейчас останавливался чуть не каждую секунду, и пытался понять, а как оно, а не как, нора, по которой я ползу, а назад когда лез, просто вывалился в подвал, и только задумался о такой разнице, как оказался на той стороне. Здесь все было точно то же самое, разве что мой угол, в котором я сейчас стоял в несколько унизительной позе, был убран. Федор, наверное, подметал. Спасибо ему. Я встал, отряхнул руки, но перчатки снимать не стал. Вон, сейчас доску с заусенцами брать придется, наверное, опять надевать надо будет. Поднялся по ступенькам и подергал дверь, ожидаемо закрыто. Пойду проверенным путем, начну громыхать подручными средствами, пока Федор не услышит. Но сегодня повезло, не успел я спуститься, как услышал снаружи. Кто? Саня? Ты? Я? Откроешь? Все любят риторические вопросы. Даже если не ответит, не обидно. Дверь открылась, явив мне Федора, сегодня щеголявшего в плащ-палатке, с которой стекала вода, да и на улице тоже капала, хоть и весна, каждый год случается, и почти всякий раз с дождями и слякотью. «Пришел все-таки», — сказал он, — «получилось». И как оно, лихо было, думал, коньки отброшу, еле домой дошел, сахар сильно упал, и пить хотелось, но я подготовился, набрал конфет, и вода в подвале стоит. «Да, чтобы не забыть, возьми», — я достал чекушку. «Вчера обещал ведь». Федор молча взял бутылку, покрутил ее в руках, хмыкнул пару раз, покачал головой и вернул. «Не, не надо, выпивать я не особо люблю, а тут, у тебя бутылка плоская, в наших магазинах таких не продают, увидит кто, вопросы начнутся, объясняй потом, что такое аутацпертпром, и с какой радости у них ГОСТ 2013 года, вот эти полосочки, что значит, специальным прибором считывают, там информация о производителе, и прочие сведения, вот, а у нас такого нет, понимаешь, вся эта бутылка, сплошное палево, вот и подумай, стоит стакан водки возможных неприятностей, или нет, вкурил, пойдем, сядем лучше, а то торчим тут в дверях, будто не родные, это мне показалось, что все так же, ящиков этих в прошлый раз не было, это я хорошо помню, зато сидеть на них очень удобно. Федор снял плащ-палатку и небрежно бросил ее на обломки досок. «Ну давай я тебе сигарет принесу, Мальборо, целый блок», — предложил я. «Саня, прима стоит 14 копеек, говно, конечно, полное, но я привык, мне зарплаты на нее с головой хватает. Я что, пацан сопливый, перед девками этими твоими Мальборо форсить, и продавать я их не понесу, там, небось, таких полосочек», — кивнул он чекушку, которую я так и не спрятал еще в карман, тоже со всех сторон налепили. «Не надо мне ничего, не переживай, ты вот что ответь, вернулся ведь не просто так, надумал чего, не ради экскурсии в прошлое, есть такое, брат мой, Ленька», выдохнул я, «что с ним?» Полюбопытствовал мой собеседник, «убьют его в этом году, в сентябре в отпуск приедет, и не вернется». Федор вытащил ту самую приму, которая 14 копеек, закурил, сделал первую глубокую затяжку, и спросил, «Афган?» «Да, он же в цирковое после армии поступал, не прошел, а ему кто-то сказал, что надо прапором на войне один срок отслужить, тогда примут, он и пошел в сверхсрочники, циркачи, твою ж налево», сплюнул Федор не то налипший на губу табак, не то восторг от действий советской власти, он курил молча, то и дело стряхивая пепел и рассматривая остаток сигареты после каждой затяжки. Бычок, совсем крохотный, который держал кончиками пальцев, бросил на пол и затоптал каблуком. «И как ты собрался брата спасать? Не знаю пока. Хороший план, не придерешься?» С издевкой оценил мою задумку Федор. «Так я ведь даже не знал, смогу ли сюда второй раз попасть. Теперь думать начну. Письмо напиши. Так и так, Ленька, это твой брат Саша из будущего. Ты в Афган не езди, а то тебя там прихлопнут. А в конце, 7 номеров из спортлото, как ты мне вчера предлагал. Сразу поверит. Петросян, блин, придумаю что-нибудь. Время есть. Слушай, ты спрашивал, хотел узнать, про себя, да, я выяснил. Ты вот что, молчи, сказал, не надо, не хочу слышать даже. Может, я от смерти сберегусь, а из-за этого погонь какая случится? Нет уж, проживу, сколько отмерено. но и тебе мешать не стану. Это твоя ответственность. Замок врежу, ключ, да возле двери повешу. Жрать захочешь, или переночевать, заходи. А делать что-то, и не проси даже. Договор, и он протянул руку. Договор. Пойду я тогда. Уже возле лаза я повернулся и спросил. А ты не хочешь со мной, чудак-человек? Конечно, нет. Что я там забыл? Сигареты с полосочками, хотя фонарик годный, хорошо светит, батареек для него принеси, вот подарок и будет. Я их потом в краске утоплю, как сядут. К тому же, дело опасное, я ведь на твоей стороне окочурился уже, а теперь следи за работой мысли. Вот я появляюсь там внезапно живой, а вселенная вдруг решит это дело исправить. Как в книжке про миллиард лет до конца света, я в нашей библиотеке читал, в журнале «Знание сила». И что тогда? Потянешь назад, чтобы ожил, так ты в это время конфеты лопать должен будешь, а то рядом ляжешь. Так что давай, не боись, я тебе тут как в лучших отелях организую. Ты только когда на улицу выходить будешь, оглядывайся по сторонам, чтобы не спалили. Глава 3. Возвращение оказалось легким и простым. Странно, но общая слабость была намного меньше вчерашней, и даже спина почти не вспотела, но я потянулся за сосательной конфетой. Так, на всякий случай, оставил пригоршню на полке с таким расчетом, чтобы, даже пребывая в полуобморочном состоянии, достать без проблем. Пальцы скользнули по деревяшке и уперлись в холодный бок пластиковой бутылки. Фантазия сразу заработала, подсовывая один вариант хуже другого. Параллельная вселенная, в которой конфет не было, следующие 40 лет, добавленные счетчиком за лишний переход, инопланетчики, еще какая-то дичь. Наконец я включил фонарик. Все то же самое, бутылка от святого источника, я в нее утром сам воду набирал, и крышечка на которой не родная, желтая, от сладкой газировки, потому что синяя закатилась под холодильник и мне было лень доставать ее оттуда. А вот и ответ на вопрос, куда делись конфеты, в виде огрызков обертки, разбросанных по полке. Крысы влезли и потырили сладости. Сейчас найду их нору, которую они вряд ли сильно маскировали, натолкаю туда осколков, будут знать, как на чужое добро зариться. Леденец я достал из кармана и запил водой, прислушался к ощущениям, да нормально все, голова не кружится, в глазах не темнеет, руки не трясутся. Аккуратно встал, полез по лестнице вверх, пойду-ка я лучше домой, права тетя Женя, спешить некуда. Жизнь безработного, она ведь имеет кучу плюсов, не надо вставать по будильнику, срочно с утра бежать, думать, а есть ли чистая глаженая рубашка. Побриться можно не с утра, а после обеда, или бороду начать отпускать. А самое главное, всегда можно отложить на завтра то, чего делать не хочется. Если не срочно, конечно, типа больного зуба или протекающей трубы. Тетя Женя приготовила якобы любимый мной суп, как и обещала, и я поел его, выражая совершенно неискренние, хоть и довольно вялые восторги. Вернее, сказал: «Спасибо, вкусно. А что ж ты один барахло на мусорку таскал?» — спросила она. Не нашлось никого, удивительная метаморфоза со зрением у нее произошла. Читать не может, зато из окна до сарая видит во всех подробностях. Да я подумал, что справлюсь, а выпью сам. «Ты что, эту гадость я только для алкашни покупала. Погоди, налью тебе хороший, правильный. Ну, давай, 100 грамм выпью. С таким супчиком в самый раз пойдет». И я выпил. Ровно 100 грамм, как в аптеке, больше не налили, а потом пошел наводить порядок в библиотеке. Книжек у тети Жени много, работа на партийном посту, хоть и не очень высоком, при советской власти давала множество привилегий, в том числе и в приобретении дефицита. А что самое недоступное в самой читающей стране в мире? Правильно, подписные издания, ряды разноцветных переплетов, большей частью спокойных и холодных тонов, до сих пор служили пылесборниками. Даже библиотека приключений серо-голубая с редкими исключениями. Хотя вот Майн Рид красный. И Дюма. Библиотека всемирной литературы. Да ну, кусочек суперобложки, не в счет. Мне все это богатство надо для одного. И это вовсе не чтение. Просто в книгах люди любили делать заначки. А я собрался в гости, а потому надеялся разжиться неучтенными денежками. Улов оказался не очень богатым. Две красные десятки в третьем томе «Шалом Алейхима» и трояк в пятом томе «Жуля Верна», как закладка в «Таинственном острове». Заодно нашел 3 новогодние открытки, одну первомайскую, а также не очень удачную фотографию, на которой тетя Женя руководит субботником. Ну и пыль протер тоже, Как без этого? Не могу сказать, что мы с мамой бедствовали. Как-то она крутилась, что-то делала, и мы с Ленькой были одеты обуты, и супчик у нас был с мясом, а не на картофельном бульоне. В подробности я не вдавался никогда. Она не говорила, а я не спрашивал. Как-то меня это не интересовало, пока она жива была. Но думаю, что от неожиданного подарка судьбы не откажется. Я уже придумал, как все сделаю. Поеду завтра с утра, когда дома нет никого, и втихаря войду в квартиру. Кому как не мне знать все способы сделать это незаметно. Деньги суну в трюмо, к остальным. Пускай думает, откуда лишняя двадцатка взялась. А потом схожу на рынок, к нумизматам местного разлива. Или те, кто собирает купюры, это банисты. Да неважно, у них советские деньги, наверное, на вес купить можно. А пока так, разведочку проведу. Утром, сразу после завтрака, я усадил тетю-женю в компании со свежей аудиокнигой. Специально скачал накануне. Я как раз обувался, когда прозвучала фоновая оркестровочка, и хорошо поставленный баритон с расстановкой произнес: «Пролог. Штурм Серингопотама. Письмо из фамильного архива. Я пишу эти строки из Индии к моим родственникам в Англию, чтобы объяснить, почему я отказал в дружеском рукопожатии кузену моему, Джону Гернкостлю. Кто там кого в этой книге убил, я уже толком не помнил, но заявки слушателей – это святое. Захотела пожилая женщина классический детектив, да на здоровье, мне не трудно. Забежал в магазин низких цен и купил большую упаковку алкалиновых батареек для фонарика. Федору надолго хватит. Уж не знаю, как он будет прятать штрих-коды вместе с остальными не очень советскими надписями. Разберется. В погребе сухо и спокойно. Тишина. Крысы решили, что халявная вкусняшка может и не повториться, и забитая битым стеклом нора стала для них пока непреодоленным препятствием. Проверил карманы. Вроде ничего не забыл. Полезли, что ли? Пора. Федин подвал радовал новинкой, врезанным в дверь замком на защелке, именуемым в прошлом английским, и ключиком к нему, висящим на гвоздике у выхода. Я положил на ящик батарейки, завернутые в синий пакет майку, который мне дали на кассе в магазине. Поднялся к двери и прислушался. Снаружи вроде тихо. Снял ключ, вставил его и повернул. Со второго оборота открылся, захлопнул и пошел. Одет я вполне обычно по местным меркам, кожаная куртка, довольно старая, джинсы, кроссовки невзрачные, кепка без опознавательных знаков, которую я надвинул пониже, чтобы поменьше возникало соблазнов принять меня за папашу. Покатит. До больничных ворот я дошел спокойно, никто не останавливал, не кричал в спину: «Эй, ты что здесь делаешь?» Перед выходом на улицу я пристроился в фарватер какой-то женщине в балоньевом синем плаще, которая несла в авоське кирпичик черного хлеба поверх крупных антоновских яблок. И почему-то мне показалось, что все будет хорошо, не может быть иначе. Из ворот мне на автобусную остановку. Пешком махать почти 3 километра до нашего дома не хотелось, а 10-копеечную монетку я обнаружил в коробке с инструментами, стоящей в сарае. В самый раз хватит туда и назад прокатиться. Какой-то автобус выехал из-за угла. Номер отсюда не различить, но к остановке мы должны прибыть одновременно. Я чуть раньше, даже прогулочным шагом. Оставалось 20 метров, не больше, когда я уперся во что-то. То есть видимых препятствий не было, но идти дальше не мог. Кажется, в компьютерных играх это называется застрять в текстурах. Странно, но у меня это почему-то не вызвало удивления. Может, совсем немного. Я даже подумал, что наверняка можно найти обходной путь и пройти к остановке. По сравнению с порталом на 40 лет это казалось сущей ерундой. Преграда не была жесткой, она вроде как мягко подавалась, но не очень сильно, но и не пружинила. То есть, разогнавшись со всей дури, лоб не разбить, но и назад не отбрасывала. Блин, я же просто хотел прокатиться на автобусе, который, кстати, уехал, пока я тыкал в несуществующую для всех остальных стену. Номер маршрута так и не выяснил, обследование прохода не выявило, преграда никаких лазеек не имела. Наверняка я смотрелся как придурок, неумело разыгрывающий пантомиму. Ну там есть такой прием, когда мим изображает, будто упирается в невидимую стену. Может, у меня какое-то психическое отклонение возникло в результате всех этих шастаний во времени? Наверняка ведь есть такое, когда больному кажется, что он пройти не может, хотя ничего не мешает. А если попробовать сделать это с закрытыми глазами, мозг просто не будет знать, что вот как раз здесь идти нельзя. Но результат совпал с точностью до нескольких сантиметров. Я остановился возле того же смятого спичечного коробка, пнул его, и объект переместился в пространстве согласно приданному ускорению. А если бросить что-то свое, порылся в карманах, нашел смятый бумажный носовой платочек, который спокойно пролетел 2 метра до урны, и даже попал в нее. Больше я экспериментировать не стал, остальное выбрасывать было жалко. Как мне потом доставать назад, к примеру, ключ, просить прохожих, искать длинную палку? Кстати, вот с этим надо попробовать чуть позже. Если меня не пускает, то удастся ли что-то сделать предметом, который держу в руках? Мне даже интересно стало, как далеко простирается моя свобода передвижения. К счастью, психиатров никто вызывать не стал, и я долго, часа 3, ходил, тыкая перед собой пальцем и передвигаясь боком. В конце концов, я нашел границы доступного мне пространства. Форма его была неправильной, почти грушевидной, только один бочок был чуть сильнее вздут, и утоньшение не совсем ровное. Вернусь домой, распечатаю карту и нарисую. Вот только с принтером беда. Он остался у меня дома. Ну, от руки схему набросаю, ничего сложного. Я мог пройти вдоль дороги, зайти в гастроном на площади, но только постоять и посмотреть, дальше никак. Потом, зайти во двор и посетить подъезды аж 2 хрущевок, в одной из них я добрался аж до 3-го этажа. Затем, постоять на ступеньках ресторана «Тарица». Имелась в виду река, а не иудейская религиозная литература. Хотя шуточки на эту тему были настолько древними, что над ними не смеялись даже ПТУшники. Но с общепитом облом, и в вестибюль зайти не получалось. Зато мог купить хлеба в булочной. В ней я почти добрался до служебного хода. Мог заглянуть в овощной магазин и зайти в студию звукозаписи, записать там на гибкую пластинку голосовое письмо или заказать запись на кассету или пленку. Потом, больница, приемное отделение, почти все. Лаборатория, которую обследовать не удалось, дверь была закрыта. Аллейка, по которой все, кроме меня, могли добраться до администрации. Опять же, не пустили на 2-й и 3-й этажи лечебного корпуса из-за отсутствия сменной обуви. Тоже на потом оставлю. И двор Тетяжениного дома. Предложением Федора заночевать я воспользоваться не смогу, во 2-й подъезд хода нет, а к тетке – запросто. Правда, ее нет дома, она в санатории еще 2 недели будет. Это я узнал от соседок, судачивших у подъезда. Не очень-то и хотелось, зато чердак проверить не смог, заперто оказалось. Напрашивались эксперименты по попытке преодоления преграды в транспорте. Сесть, допустим, возле приемного отделения в скорую. Что будет? Остановится? Или меня внутри не заметит? А если кто-то поднимет меня и попытается перенести через преграду, а в тележке вывести? Но единственный человек, который хотя бы теоретически мог мне помочь в опытах, куда-то задевался. Может, кран где-то чинит. Или заболел и дома отлеживается. Главное, что нет Федора в поле зрения. Зато мне преградили дорогу назад. Возле самого подвала сошлись 2 дамы бальзаковского возраста, скорее всего, санитарки, и делились новостями за последние 2 месяца в кратком изложении. Стоять и пялиться, выслушивая бесконечную сагу о дамских переживаниях, полных душещипательных подробностей, я не стал. Не хватало еще привлечь к себе внимание. И я побрел назад, к больничным воротам. Стоять при температуре почти 0 градусов не хотел, замерзнуть так в моей довольно легкомысленной одежке проще простого. Да я и так задубел уже порядком, пока играл в юного географа. Схожу в булочную, или навещу студию звукозаписи. Стасик, здравствуй, давно приехал, позвонил бы хоть. Дама, опознавшая во мне папашу, довольно грубо нарушила мое личное пространство, схватив под локоть. А я ведь уже видел ее. В первый день мы шли с Федором, она стояла у ворот, скорая проехала еще. Точно, телогрейка на плечи накинута была, отвернулась от меня, стоило увидеть. Задрали вы со своим Стасиком, рявкнул я на нее. Шагу не ступишь, он у вас тут что, всех баб перетоптал, или в долг взял, а потом не вернул? Чуть неловко было отвечать так грубо, но как еще отвадить эту совершенно ненужную мне собеседницу? Пусть обижается и уходит, мне с ней беседы разводить не хочется, а то ляпнешь что-то не то, начнутся подозрения всякие. Извините, пожалуйста, совершенно спокойно ответила женщина, просто вы так похожи, я вас с Федей еще когда увидела, удивилась. Идет и делает вид, что не знаком. Все-таки вы ошиблись. Меня зовут Александр. Александр Борисович. На всякий случай соврал я отчество, чтобы избежать вопросов о родстве. Вот интересно, Стаса в Новоторске уже лет 15 нет, а помнит его. И это вот, симпатичная вроде, довольно молода, на вид, лет 35, наверное. Но бросилась, расспрашивает. Бурная молодость припоминается, и голос его, задумчиво произнесла дама. Ну что же, будем знакомы. А я, Алла Викторовна, вдруг улыбнулась она, заведую терапевтическим отделением здесь. Так что заходите, если понадобится. Вы же живете здесь, в гости приехал. Буркнул я, и на здоровье пока не жалуюсь, если у вас все, то пойду я. Приятно было познакомиться, попрощался я таким тоном, что даже женщина в поисках призрачных приключений прошлого поняла бы, ни хрена неприятно, и вообще, я зашагал в сторону булочной, попытался изобразить походку человека занятого и сильно торопящегося, потому что чувствовал, смотрит вслед терапевтша, и, сдается мне, поверила не до конца. Надо расспросить у тети жени про нее, что за фифа такая, с какой радости через столько лет отца искала. Правда, тут бы повод подходящий найти, а то проявишь интерес, а что это за дама такая симпатичная терапией заведовала 40 лет назад. Так после этого последует сеанс ролевой игры «Испанская инквизиция», причем сразу на самом сложном уровне, и без стоп-слова, кстати. Впрочем, есть более независимый источник информации. Федор расскажет, возможно, даже такое, о чем тетка моя и не догадывалась. У мальчиков, как и у девочек, тоже есть секретики. Вот увижу его и спрошу, что может заставить женщину преследовать знакомого даже через 15 лет после расставания. Гривенник пригодился. Я купил здоровенный и свежий, еще горячий, бублик с маком. Всего за пятачок. Съел тут же, не отходя от прилавка. Эх, запить бы молочком, прямо из бутылки. Прохладным таким, 22 копейки, я видел, молочный отдел непосредственно у входа в гастроном, витрину я рассмотреть мог, а подойти уже нет. Пока мечтал, не заметил, как от бублика остались прилипшие к ладони маковые зернышки. Купил еще один, потратив только что полученную сдачу. Этот съел, пренебрегая советами специалистов, на ходу, якобы тем самым нанося своему здоровью непоправимый вред, а мне понравилось. Подружки разошлись. И теперь мне никто не мешал. Я осмотрелся по сторонам, изображая шпиона из плохого фильма, и открыл дверь. Похоже, Федор даже петли смазал, не скрипнуло, а в первый раз вроде довольно громко открывалось. Захлопнул за собой, а потом еще и провернул ключом оборот, чтобы осталось, как было. Батарейки лежали на месте, да и кто их заберет, кроме хозяина. Я посветил фонариком в угол, вроде и здесь без изменений. Встал на четвереньки и полез. Глава 4. Так хреново мне и в первый раз не было. Я выпал из треклятой норы на грани собственного подыхания. В глазах не темно, черно стало. Сердце колотилось, как у мыши, рука еле поднялась, чтобы залезть в карман, и слабые пальцы конфетку не удержали, она вывалилась, хорошо хоть, недалеко упала. Со второй попытки дотащил ее до рта и из последних сил раскусил, как была, прямо в бумажке, и почувствовал растекающуюся по языку сладость. Какая там полка, о чем я думал. Карман, вот он, совсем рядом, руку опустить, и то, еле засунул в рот карамельку. Толку с нее было, с Гулькин хвост. Пичугин тогда сказал, глюкозы извели много, 10 ампул, я считал, 40-процентный. В ампуле, 4 грамма, для избавления от сниженного сахара ушло в 10 раз больше. Хватит мне карамелек, вторая легче пошла. Тоже не заморачивался, понимал, что сил явно недостаточно. Выплюнул бумажку, прилипшую к щеке, но третью конфетку уже развернул, как сердечник валидол, и сунул в рот, и даже запил водой потом. И лишь когда способность соображать вернулась, и я смог думать о чем-то постороннем, а не только о поглощении сладкого, начались размышления. Почему так? В первый раз с трудом, но дошел домой. Второй, даже спина не взмокла, и сегодня, еле рукой шевелил, всегда считал себя умным, да я в банке подпись максимум с пятого раза ставил так, чтобы совпадало с образцом, цитируя того же Пичугина, сарказм есть признак хороший, и единственная гипотеза у меня была, время, самый первый раз потратил 3 с лишним часа, пока дождался Федора и мы потом расчистили проход, вчера, от силы минут 20, а сегодня, не меньше 5. Проверять гипотезу не очень хочется, просто надо себе поставить лимит, часа 2, допустим, не больше, на путешествие, потому что получается, стоит мне в прошлом посидеть хотя бы сутки, и назад лучше не возвращаться, если прямо здесь не будет ждать реанимационная бригада. Может, и они уже не помогут. И готовиться тщательнее надо. Термос со сладким чаем. Банку с медом. Съеденное на той стороне не помогает, ведь я заточил два бублика, в них глюкоза тоже должна быть. Почитать надо, что там диабетики от этого применяют. Снижение уровня глюкозы. Красиво звучит, драматично. Бьюсь об заклад, у докторов для такого дела есть специальное малопонятное слово. Вот попаду домой и узнаю. Интересно, сколько стоит портативный приборчик для определения этой самой глюкозы. Можно бы поэкспериментировать. Но если вместо него проще купить подержанный самолет, то нет. Тетя Женя даже не повернулась, когда я вошел. Неведомый чтец как раз после оркестровой отбивочки начал новую главу. Второй рассказ, написанный Мэтью Бриффом, стряпчим с Грейс и Нэн Сквер, совершенно не уставшим голосом произнес он. «Саша, где ты был хоть? Выключай эту шарманку. Завтра дослушаю. Ты разогрей себе супчику, я перекусила недавно. В сарае, потом погулял немного. Сворачивая плеер, я посмотрел на временную отметку. 7:50. Нет, больше я такого насилия над своим телом устраивать не буду. Думать можно и здесь, лежа на диване, и слушая музыку в наушниках. Вопрос номер один. Как мне организовать встречу с Ленькой? У нас дома нет телефона, болезнь советской провинции. Потом, через десятилетия, все, особенно пенсионеры, будут отказываться от этой радости в пользу мобильников. Далее, как его убедить, что я тот, за кого себя выдаю, и говорю серьезно. Мой брат был чемпионом мира по упрямству. Даже если он согласится меня выслушать, не факт, что поверит. И реакция может быть самой неожиданной. Засмеется, к примеру, или морду набьет. Полез смотреть, сколько стоит глюкометр. Так называется прибор для измерения сахара в крови. Оказалось, они разные. Ужас. Пришлось разбираться. Навороченный, непрерывного измерения, я отмел сразу. Мало того, что дорого, так еще этот датчик где-то на себе постоянно таскать. Такой прибор нам не нужен. Остались два вида, с протыканием пальца и без такового. По относительно небольшой цене, но вроде бы очевидные модели без повреждения кожи были не только в 3 раза дороже, так еще, по отзывам пользователей, брехали как телевизор. Китайские браслеты, дешевые и красивые, я даже рассматривать не стал. Купить эту фигню, чтобы через неделю выбросить, ищите дурачков в другом месте. В итоге я надумал поддержать отечественного производителя, у него тест-полоски оказались доступными и дешевыми. Деньги решил использовать свои. Не такой уж я нищеброд, кое-что осталось. Это крупные покупки типа холодильника заставят меня сильно задуматься, а надо ли оно мне, а на такое могу выделить, и буду изучать гипогликемию. С 3-го раза получилось выговорить без запинок. Врачи, конечно, мастера придумывать всякие малопонятные слова. Бухгалтера с их куцым заимствованием жаргона потомков лангобардов нервно курит в сторонке. В действиях, естественно, запутать могут. Некоторые кудесники прячут неимоверные деньги на ровном месте, да так, что и найти никто не в состоянии, куда подевался бюджет целого города за 3 года. Но это не про меня. Ни разу не финансовый гений, скромный сводчик дебета с кредитом в равновесное состояние. Набирался я смелости целую неделю. За это время тетя Женя дослушала «Лунный камень» и плавно перешла к приключениям Эркюля Пуаро. Жаль, что фильмы она смотреть не может по причине избирательного зрения. Сериал с Дэвидом Суши мне когда-то очень нравился. Я же честно перечитал 5 томов «Шалом Алейхима». 6-й малодушно отнес и поставил назад, не открывая. Видать, наелся блуждающими звездами до отвала, а также переслушал все альбомы King Crimson. Нет бы остановиться на любимом с молодости Ред, но я с маниакальным упорством слушал все новые вариации сумасшествия Роберта Фрипа в тщетной надежде, что он сделает что-то похожее на песню про отсутствие звезд, но так и не получил нужного результата. Заказ с глюкометром пришел, тетя Женя подняла средние силы скандал, посвященный оскорблению величия и оплате дорогостоящей фигни из личных средств. Это мы проходили не раз, иммунитет, приобретенный в молодости, стойкий и нерушимый. Но зато я научился определять уровень глюкозы в крови. Могу сказать, что организм справляется. Никаких отклонений от нормы я не обнаружил, хоть и извел на это дело больше 10 полосок.